Я передал Ржевскому решение государя и потребовал предъявления мне проекта той статьи, которую предполагается напечатать. После исключения всех резких и неуместных выражений она была мною представлена государю и одобрена им. Статью в сокращенном виде московская газета печатать не захотела, и Ржевский передал ее в редакцию «Биржевых ведомостей». Там ее приняли, и мой знакомый, соредактор этой газеты, Владимир Александрович Бонди, приехал ко мне и просил разрешения сократить и смягчить статью еще. Так и сделали. И статья появилась под заглавием «Мы готовы». Германский посол в Петербурге, граф Пурталес, назвал ее «фанфаронадой». Я думаю, что она заслуживала более приличного наименования в силу того благого намерения, с которым была напечатана. По всей вероятности, под влиянием докладов министра иностранных дел государь находил, что вовремя показанный кулак может предотвратить драку. Все дело здесь заключалось в жесте, в легком, холодном душе, сказал бы князь Бисмарк, чтобы отрезвить алармистов по ту сторону границы. Из числа находившихся в Петербурге дипломатов в критические дни германский посол граф Пурталес особенно заботился о том, чтобы предотвратить возникновение войны. Когда же все труды оказались тщетными, он присоединился к тем, которые лично меня делали ответственным в том, что вспыхнула война. В своей брошюре он сообщает удивительные вещи по поводу разговора, который у него был с графом Фредериксом. Он пишет, что, выслушав графа Пурталеса о готовящейся катастрофе, чуть не со слезами на глазах министр двора обещал все, что от него зависит, и будто бы при этом добавил, что военный министр Сухомлинов, внутренних дел Маклаков настояли на мобилизации, первый из опасения быть захваченным сюрпризами, а второй из-за внутреннего угрожающего положения России. Давнишнее мое знакомство и совместная дружба с таким благородным человеком, как граф Фредерикс, мои не только личные отношения, но и служебные, товарищеские, были таковы, что я считаю себя вправе заявить, что не мог говорить ничего подобного граф Фредерикс германскому послу, будь это даже правдой. Кто не знает, каким тактом и выдержкой отличался наш министр двора. А для официального разговора в ту минуту, когда разрыв уже был вне сомнения, тема совершенно неправдоподобная. Да и само по себе выражение «опасение сюрпризов, которые можно предотвратить мобилизацией» — нелепость, которую министр двора не мог сказать. Что касается министра внутренних дел, то я от него тоже о таком внутреннем угрожающем положении не слыхал и не допускаю, чтобы Маклаков на ушко кому-нибудь говорил о том, чего в действительности не было. Граф Пурталес сам говорил неоднократно о спокойствии, не упоминая о волнениях в стране. Об этих последних у меня с Маклаковым был разговор, совершенно не сходный с тем, что приводит граф Пурталес. По опыту японской войны 1905 года можно было ожидать повторения беспорядков и по окончании новой войны, если бы таковая вспыхнула, да еще окончилась для нас неблагоприятно. Что касается французского посла, то в Петербурге палеолог не был достойным представителем своей страны, так как предпочитал серьезному делу пустую болтовню, сплетни и не побрезговал даже знакомством с Григорием Распутиным. В своих воспоминаниях о пребывании у нас палеолог рассказывает разные небылицы. Кто хотя маломальски имеет понятие о характере императора Николая II, его манере говорить, тот не поверит ни одному слову палеолога после того, в каком виде он изобразил якобы интимную беседу с царем 21 ноября 1914 года. «Вот как я приблизительно представляю себе, — говорит император Николай, — результаты, которые Россия вправе ожидать от войны, и без которых мой народ не понял бы тех жертв, которые я заставил его принести. В Восточной Пруссии Германия должна будет согласиться на исправление границы. Мой генеральный штаб хотел бы, чтобы это исправление доходило до устьев Вислы. Мне это кажется чрезмерным. Я выясню еще. Таких выражений, как «мой народ не понял» и «мой генеральный штаб хотел», не свойственны были образу речи государя. об устьях Вислы я могу сказать палеологу, что это чистейшая его выдумка, так как император Николай II ему этого говорить не мог, если подобный вопрос в моем генеральном штабе не возбуждался. Приписка к этой фантазии «я выясню еще» сорвалась с пера палеолога, когда он почувствовал сам, что зарапортовался, заведя государя в чужой огород, так как это вопросы ведения Министерства иностранных дел, а не военного. Далее у палеолога еще лучше. Нечто такое, чего ему Николай II, конечно, тоже говорить не мог. Познань и, может быть, часть Силезии будут необходимы для восстановления Польши. Галиция и северная часть Буковины позволяют России достигнуть ее естественной границы — Карпат. В Малой Азии мне, конечно, придется заняться армянами. Я, правда, не смогу вернуть их под турецкое иго. Должен ли я присоединить Армению? Я присоединю ее только в случае категорического желания армян. Иначе я предоставлю им автономный режим. Наконец, я должен буду обеспечить своей империи свободный проход в проливах. По неискусной этой подделке ясно, что палеолог совсем не знает Николая II и влагает в его уста всякий тенденциозный политический вздор столичных политиканов. Это не материал для серьезного исторического исследования, а лишь записки для легкого чтения, которые могут понравиться наивным и легковерным людям, особенно на красивом, благозвучном французском языке. В этом отношении уже последовало опровержение графа Пурталеса, который заявил в печати, что разговор, будто бы имевший место между ним и французским послом в приемной господина Сазонова 28 июля, целиком вымышлен, что никаких бесед он с палеологом не вел. Кроме этих двух неудачных представителей великих держав при Петербургском дворе был и третий — Бьюкеннон, не признававший никаких других интересов, кроме английских. Но и в этом, казалось бы, естественном побуждении британский сверхэгоизм сказался характерно, когда господин Бьюкеннон явился ко мне в начале войны с требованием об отправке корпуса русских войск в Лондон. Экспедицию эту для охраны английской столицы предполагалось направить через Архангельск, куда прибудет необходимый для этого английский флот. От военного министра удовлетворение подобного оригинального требования совершенно не зависело, а в ставке великого князя верховного главнокомандующего нашли, что Бьюкеннон сошел с ума. Николай Николаевич предложил собрать на Дону полк из стариков и этих бородачей-казаков отправить в Лондон. От этого Бьюкеннон, конечно, отказался. Ему желателен был целый корпус на случай появления на цепелинах германцев, которых опасались в Англии. С подобными дипломатическими представителями в Петербурге для предотвращения возможности возникновения Всемирной войны проект графа Витте о Тройственном союзе был, конечно, неосуществим.